Глава 21. Занятие подготовкой к аннигиляции эльфийской верхушки затянулось на полтора часа до тех пор, пока мне не написал Ронг. Время подходило уже к половине десятого, когда в личку упало еще от него сообщение. «Мираж! Вроде как утро настало, а вещичек нет». Тихо выматерившись себе под нос, я достал свиток портала, попутно проклиная свою забывчивость, однако отписался в ничуть не извиняющемся стиле. Минус пояс духа лесного ветра. Ронг затих, не решаясь ответить. Я же позвал Барсика, что к этому времени увеличил рев тигра до четвертого уровня, а рывок и вовсе до восьмого. К сожалению, укус не смог прокачать. Но это мы наверстаем после сотого уровня, который, как я надеюсь, Барсик получит достаточно быстро. Отозвав кейсу, убрал в инвентарь рядом с реквизированным ножичком и пояс, после чего открыл портал. Положить вещи в указанное в обещании место я смог за 10 минут. Справился бы и быстрее, но до завершения миссии мне не стоило показываться на глаза жителям Светлого леса. Смотреть за тем, как вещи будут забирать, я не стал. Вряд ли сюда проникнет кто чужой, да и Ронг круги наматывал по территории своего клана, так что со спокойной совестью отправился по своим делам. Телепортироваться в импровизированный тренировочный лагерь я не стал. В скором времени должен был закончить свою разведку Ральфи, так что тратить лишний раз свиток не хотелось, и так вышел перерасход. И хоть я по всем параметрам мог себе позволить такую трату, было в глубине досадно от понимания, что это мог бы быть хороший кусок стены Межгорья, а не легкая вспышка. Так что, выбравшись за границы эльфийской столицы, написал Соклану. «Ты там еще не заснул?» «Нет». «Проследил?» «Да». Видеть от обычно шебутного ассасина подобную лаконичность было непривычно, так что я несколько напрягся. «Ты где? Что случилось? Когда будет доклад?» «В мэрии Суринвилля». «Все ок, просто интересные тут вещи творятся. Доклад будет примерно через полчаса, сейчас диалог закончится, и я отпишусь». Больше донимать Рогу я не стал. Парень явно был сосредоточен на своей задаче, коей пусть и занимается. Отойдя достаточно далеко от лишних глаз, портанулся к Суринвиллю. Было у меня огромное желание побыть на кульминации миссии Ральфи, посмотреть за его действиями, проследить за движениями и способами решения проблем. Глядишь, и будет ему урок, тем более что сейчас, когда он устал, то действует больше на автомате, что куда лучше охарактеризует его как профи. Попав в город и даже не имея представления, где находится мэрия, найти ее не составило проблем, так как она весьма сильно выделялась на фоне остальных зданий. Мало того, что вместо преимущественно находящихся в городе деревянных построек мэрия была каменной, так еще рядом стояла нехилая такая часовая башня, с которой каждые полчаса раздавался бой медного колокола. Быстро обойдя здание по кругу и не найдя на первом этаже искомого кабинета, нацелился на второй этаж. Забравшись через часовую башню, что благодаря архитектурным аркам имела выход на крышу пристройки, я потихоньку стал осматривать окна. Нужное мне окно располагалось в не самом удачном месте, в 4 метрах от края крыши пристройки, при этом у здания не было какого-либо карниза между этажами. Однако проблемой это было относительной. Сменив сетовые перчатки на перчатки теневого убийцы, я, закосплеив Человека-паука, забрался через приоткрытое окно внутрь кабинета. К сожалению, окно было занавешено, так что пробираться внутрь пришлось долго, так чтобы не задеть шторки. Но это не мешало слушать, а порой и подглядывать внутрь кабинета через перфорацию, которой были выполнены узоры занавесок. Весь диалог, что я слышал, информации давал мало. Он состоял из неизвестных мне имен и математических вычислений. Однако, судя по задумчивому Ральфи, диалог был серьезным, а если учитывать, что он то и дело что-то чиркал в блокнот, то и важным. Сам я каких-либо действий не предпринимал, даже анализировал услышанное скорее по привычке, стараясь больше следить за Рогой. Дождавшись, когда Ральфи посчитает свое задание выполненным и отпишется об этом, стал изучать информацию. «Шеф, я все. Телесные обмутки собираются завтра нападать на какой-то торговый караван. Не знаю, чей он, точно не наш. Но там весьма дорогостоящий груз посуды из какого-то редкого фарфора. Здесь говорилось его название, но оно настолько мудреное, что я не успел блокнот достать, как оно вылетело. Напасть на них вполне реально сегодня. Там будут все, за исключением отряда, что отправится на засаду. Но я знаю, где будет засада, так что остальных можно будет принять там. Как ты и говорил, информацию о наших караванах сливают отсюда. В казну города заносят пошлину за провоз и закупку. Страже предоставляется путь каравана. Неясно, на кой черт, но таковы требования местной администрации. Вся эта информация слетается на стол местному мэру, и тот ее сливает бандитикам с большой дороги. К Какова вероятность, что это планируется свыше? Минимальная. Я не обнаружил ни одного намека на это. Вообще, если брать их иерархию, то главный тот тип, что в поселке сидел. Под ним ходит брат мэра, он выполняет функцию на вроде комнатной собачки, что ни хрена не делает, но дает статус. Благодаря ему начались наводки от мэра. Сам мэр там вроде как на особицу в иерархии не участвует. А то и вовсе считает себя главным, но перечить главарю даже не пытается, насколько я понял, он его дико боится. Информация эта, конечно, не точная. Вечера и утра мало для того, чтобы быть на 100% уверенным, но все, что я увидел и услышал, привело к этим умозаключениям. Хорошая работа. Когда, говоришь, они все будут в одном месте? Все, кроме группы, отправившейся в засаду. В 6 вечера у них будет застолье в честь удачной охоты. Помимо нашего каравана, они в другой части леса. Грабанули еще парочку. Доклады о тех операциях поступили прилично позже твоего ухода. Отлично. Собираемся в 5:30 на вашей башне. До тех пор отсыпайся. Какие-то замечания по поводу моей работы? Может, лучше вечером, когда голова будет посвежее? Нет, я сейчас помню детали операции, смогу сделать какие-то выводы. Вечером перечитаю еще раз. Информацию ты собрал и проанализировал хорошо, но есть нюансы в том, как ты это делал. Начнем по порядку. Когда читаешь из-за плеча, держись на приличном расстоянии, иначе могут почувствовать твое дыхание и присутствие. Это только кажется, что если тебя не видно, то тебя невозможно почувствовать, и я не про осязание. Хрен знает, как это назвать, но давай остановимся на ауре. У каждого человека есть аура, и если войти в ее радиус, то он почувствует дискомфорт. Также и со зрением. Не смотри пристально на свою цель. Она это почувствует. Под твоим ненавидящим взглядом мэр весь изъерзался. Будь он хоть на толику умнее, то давно бы свалил из кабинета. Правильно, что ты стараешься быть в тени. У тебя это неплохо выходит. Но следи за траекторией. Почти все время ты стоял около мусорного бака. Реши, мэр, поиграть с комканной бумагой в баскетбол, мог бы случиться казус. Ну и последний момент. Когда к тебе идут, как, например, в этом случае было взять книгу, то не надо зажиматься в угол, двигайся по кругу с целью. Ты же видишь его траекторию. Старайся уйти от него заранее, но не вылезая по возможности из теней. Просто прикинь, что будет, если тот шкаф, к которому ты так прижался, окажется скрытой дверью и тебя толкнет или зажмет в углу, из которого ты не сможешь выбраться. Спасибо. Косяк на косяке у меня. Не все так плохо, как может показаться из критики. Тебе не хватает опыта и знаний, но ты принимаешь верные решения на основе имеющейся у тебя информации. Просто этой информации у тебя недостаточно. Буду что подмечать, скажу. Сейчас же дуй спать! Вечером ты нужен в свежем уме и крепком здравии. Нет меня уже. Ральфи потихоньку прошмыгнул за дверь вместе с одним из писарей, что притащил кипу бумаг. А спустя 5 минут вышел из игры, что было прекрасно видно в списке друзей. Я поступил подобным образом, но чуть позже, после того, как окинул кабинет взглядом и не обнаружил для себя ничего интересного. Выйдя из кабинета, я нашел укромный уголок, из которого и телепортировался на башню. Здесь было более многолюдно, чем обычно, однако, вопреки ожиданиям, из сокланов был только док. Как-то не догадался я проверить онлайн, впрочем, мне хватало и его. После стандартного приветствия решил уточнить причину столпотворения. «Ну ты ведь просил поискать людей, что будут адекватны и могут претендовать на вступление в клан. Здесь не все, но многие из тех, кто согласился на это дело, остальные будут только под вечер. Работа, сам понимаешь». «И что, ребята нормальные?» «Да, мы же давно тут кукуем, успели присмотреться. Да и стражники, после того, как узнали, что мы с тобой в клане, пошли навстречу и поделились своими наблюдениями». В общем, почти 50 человек с различными специализациями и направлениями готовы присоединиться, ждут только твоего решения. Одобрены. Чуть подкрутив настройки клана, сделал отдельную вкладку «Рекруты», в которую и принял людей, стараясь слишком уж откровенно не зевать. Монотонность и бессонная ночь давали о себе знать. Когда всех принял и уже собирался уходить, вспомнил, зачем вообще явился сюда. «Надо будет травок попить, что ли, а то забывать все стал». «Док, я, собственно говоря, зачем пришел-то?» «Вечером для основного состава намечается акция». «Соберитесь, пожалуйста, здесь к 17:30 вечера. Ральфи предупрежден, за него не переживайте, он после ночного дежурства отсыпается. Кстати, у вас здесь койка есть свободная?» «Предупрежу, ребят, свободной койки нет». «Но можешь мою взять ты же для себя?» «Для себя. Сначала думал улететь в гостиницу, но есть вероятность, что оттуда вы меня не выцепите до часа икс, а тут, если что, растолкаете. Ну и падай на мою, если не брезгуешь, я все равно в игре не сплю». «Я даже на камнях спать не брезгую, но высыпаюсь плохо. Показывай, где упасть. И да, разберите с ребятами людей и присмотритесь к ним. Чуть позже будет выстроена некая вертикаль управления. И, скорее всего, вам в ней достанется роль лидеров, если, конечно, захотите и потянете. Завершим вечернюю задачу, придумаем задачу для отрядов ваших. И да, случится что. Толкай. Не стесняйся. Растолкаю, это я умею хорошо делать. Спи, пока есть возможность. К счастью, толкать меня не стали, дав отоспаться до назначенного времени. И, вопреки моим ожиданиям, проснулся я лишь дважды. Первый, когда услышал хлопки луков, выйдя и получив заверение, что это простейшее нападение нежити, которое с легкостью отразят они сами, вернулся в кровать. Второй же раз даже вставать не пришлось, так как проснулся, среагировав на приближающиеся шаги. Шагал Константин, забывший в каморке какие-то необходимые зелья и вынужденный за ними зайти. Пробормотав ему нечленораздельное приветствие, я отвернулся и проснулся уже, когда в игру зашел Ральфи. Собрав всех старичков, которым без году неделя, начал рассказывать план. «Ребят, основная ваша задача будет организовать кордон, чтобы ни одна гнида не вылезла. Остальную часть мы с Ральфи сделаем сами. Если коротко, то идея такова. Там праздник, значит, будет выпивка. В эту вот выпивку мы замешиваем яд, после чего ждем, когда все отопьют и кончаем лидера. Приоритет именно на этого человека, он является самым опасным из имеющихся там». Есть вероятность, что он попытается сбежать, или разбойники побегут после смерти лидера. Вам это надо пресечь. Как именно, думайте сами. Скажу лишь, что вы превосходите их на сотню уровней, так что они вас могут только числом. Надо занимать позицию в узком пространстве. Дождавшись, когда я закончу, Константин взял слово. Лид, есть несколько нюансов. Мы хоть и выше уровнем. Вот только не бойцы ближнего боя, чисто гипотетически можно взять воинов из новеньких, благо найдется пяток милишников, но зачем, если у нас есть я? Думаю, что ты недооцениваешь класс некроманта. Дай мне немного времени, и я там организую такую армию, что без всякого яда сожрет разбойников и разберет деревеньку. И сколько тебе времени надо на такую толпу? Примерно часа два, может три. Столько времени у нас не будет. А если просто сделать небольшую кучку, чтобы они перекрыли проходы и окна живым щитом? Не мертвым. Живыми этих ребят точно не назвать. Если будет материал, то минут пять надо. Без материала на полсотни мертвяков уйдет минут сорок. Материал будет. Знаю я несколько прекрасных мест, где разгуливают мертвяки. Если я им связь нарушу, не помешает? Неужто у нас тут появился хирург? Не понял наезда. Ты же решил приголубить их своими режиками между седьмым и восьмым позвонком? Есть такое. Ну вот, в сообществе некромантов подобных зовут хирургами. Мерзкий это прием. Ломает всю связь. Даже раздробленная голова приносит проблем меньше, чем подобный точный удар. К сожалению, если ты притащишь подобные тела, то я с ними ничего не смогу сделать. Структура управляющего контура будет разрушена, заклинание начнет гнить, и это туловище будет уже не поднять. Мертвяки-то чьи? Да ничьи, они сами поднялись. Стихийные, значит, это хорошо. Есть предложение, давай я с тобой туда слетаю. Умерщвлю их сам, а ты потом доставишь, как собирался. Без проблем. Ральфи, возьми тогда ребят. Портуйтесь туда и потихоньку подбирайтесь. На тебе разведка. Отписывайся обо всем важном в чат группы. Кстати, ловите приглашение в группу. Все, до связи. Взяв с собой Константина, я улетел к одной из деревень, что находилась в Лемрадо. Здесь уже давно никто не жил. На накатанной дороге начинала появляться трава, дома стояли без окон и скрипели на ветру покосившимися ставнями. Некогда высокие стога сена сгнили, и от них курился еле заметный дымок, вызванный тлением. Поваленные заборы, разбитые телеги, скелеты крупных домашних животных и собак, что не могли убежать от противника, будучи пристегнутыми на цепи. Виновники сего торжества находились тут же, раскачиваясь из стороны в сторону и что-то монотонно мыча под отверстие, которое ранее скрывал нос. Не лучший материал подгнил. Поищем другой, время есть. Нет, с этим сработаю, просто прибьем чуть больше. И я из лишних сварганю отличный ритуал восстановления. Сможешь потихоньку их пулить сюда? Поскольку? Не больше трех. Кивнув, я подобрал небольшие камушки и, стараясь выбирать позицию так, чтобы видели только двое из них, стал сагривать. Твари замычали, колыхнулись и, разглядев меня, потянулись навстречу, причем все. Поперлись даже те, что до этого сидели в домах. Черт, Мираж, извиняй, мне стоило допереть, что они дошли до стадии коллективного разума. Драпаем отсюда, нас телами завалят. Тебе без руки и без ноги подойдут? В таком количестве подойдут. Я из них также конфетки слеплю. Потом помечтаешь, следи за тылом, я не смогу прикрывать. Ок! На всякий случай, распространив ауру с бафом урона по нежити на группу, достал клинки и, начав двигаться против часовой стрелки, стал подрубать конечности. На удивленный возглас Константина я внимания решил не обращать, тем более, что еще не был уверен в том, говорил, откуда он или нет. С теми надбавками, что у меня были против нежити, мне даже не приходилось бить в полную силу, однако от этого задача не становилась легкой прогулкой. Если вдруг меня сможет какая-то тварь подцепить, а остальные успеть дойти до того, как я с ней расправлюсь, мне хана. Меня в прямом смысле этого слова завалит трупами, причем трупами прилично так прогнившими, со всеми вытекающими из этого запахами, в переносном смысле и жидкостями в прямом. Однако благодаря скорости и длине клинков я смог справиться с этим без эксцессов и достаточно быстро, тем более, что когда явная опасность миновала и численность подсократилась, в дело вступил Константин, что весьма ловко укладывал трупы с помощью некоего подобия стрелы праха. У этого заклинания был явно больший каст тайм, зато нежить, в которую оно попадало, не разлеталась пылью, а оседала и начинала светиться серым. Закончили мы со всеми минут за 20, и еще 15 понадобилось для того, чтобы Константин перекачал энергию в отобранные 50 тел, из-за чего те стали выглядеть куда как свежее. Более того, они несколько трансформировались, обретя элемент брони и явно отросшие когти и клыки, которыми, скорее всего, мясо рвалось просто прекрасно. Вот этих-то чудовищ, ну или заготовки под чудовищ, мне и пришлось поместить в свой инвентарь, заняв там почти 4 тонны полезного веса. Радовало лишь то, что будут они там недолго, ровно до того момента, пока не начнется операция.